Банковская система. Происхождение и функции банков. Банковская система – одно из центральных звеньев системы рыночной структуры. Она представляет совокупность различных видов банков и банковских институтов в их взаимосвязи. Как правило, банковская система имеет двухъярусную структуру. Верхний уровень банковской системы образуют центральные банки или один центральный банк. Второй уровень банковской системы – это коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения. Созданию современной кредитно-банковской системы Российской Федерации предшествовал длительный период, который определялся социально-экономическими условиями развития нашей страны. Она возникла еще в царской России и существовала в основном на двух уровнях – государственном и частном. Нынешняя банковская система приближена к модели, функционирующей в большинстве промышленно развитых стран, хотя в России ситуация осложнена несовершенством рынка ценных бумаг. Центральные банки – это банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами кредитной системы. Они занимают в ней особое место и являются, как правило, государственными учреждениями. В странах Западной Европы центральные банки были национализированы в период Второй мировой войны или в послевоенный период. В США центральный банк находится в смешанной собственности. Коммерческие банки представляют собой частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. Появление термина «коммерческие банки» связано с тем, что в XVII веке они начали с обслуживания торговли и нарождающейся промышленности. Специализированные кредитные организации включают банковские и небанковские организации, специализирующиеся на определенных видах кредитования. Так, внешнеторговые банки специализируются на кредитовании экспорта и импорта товаров, а ипотечные банки и компании – на предоставлении долгосрочных ссуд под залог недвижимости. По видам собственности выделяются государственные, частные, кооперативные, смешанные банки. В зависимости от организационно-правовой формы деятельности, коммерческие банки бывают акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, командитными обществами и так далее. По территории деятельности банки делятся на республиканские и региональные, либо земельные в Германии, или кантональные в Швейцарии, межрегиональные, местные, национальные, международные, заграничные. Закон Российской Федерации о банках и банковской деятельности предполагает также создание муниципальных банков, которые на региональном уровне образуются решением местных властей, а на федеральном уровне – отдельным законом. По степени независимости различают самостоятельные, дочерние, полностью зависимые, уполномоченные банки-агенты и связанные банки. По наличию филиалов они делятся на банки с филиалами и безфилиальные. По степени диверсификации капитала банки бывают однопрофильные, занимающиеся только банковскими операциями, и многопрофильные, участвующие в капиталах небанковских предприятий и организаций. По видам осуществляемых операций различаются депозитные банки, занимающиеся приемом депозитов и выдачей краткосрочных кредитов, инвестиционные банки, кроме депозитных операций они занимаются размещением собственных и заемных средств в ценные бумаги, выступают посредниками между предпринимателями, нуждающимися в средствах для средней и долгосрочных вложений, и вкладчиками средств на длительный срок. Ипотечные банки, которые, подобно другим банкам, аккумулируют средства юридических и физических лиц путем выпуска акций и облигаций, но особенность их состоит в том, что они обеспечиваются недвижимостью, внесенной в банк в качестве уставного капитала, и использованием недвижимости и земли как залога при кредитовании, что является одним из испытанных механизмов, принятой в мире системы обеспечения гарантий возвратности кредита. Сберегательные учреждения, основная функция которых состоит в привлечении сбережений и временно свободных денежных средств населения. Биржевые банки, универсальные банки. По объему капитала коммерческие банки делятся на крупные, средние и мелкие. Преобладание мелких банков в экономике может вызвать проблему ограниченности круга их операций. В странах с развитой рыночной экономикой насчитывается около 300 видов банковских операций. Российские банки осуществляют пока только несколько десятков операций. Вопрос об оптимальном соотношении между крупными, средними и мелкими банками остается открытым. Теория и практика доказала необходимость разных банков, в том числе мелких. Они необходимы малому предпринимательству, населению, особенно в небольших населенных пунктах. При анализе крупных банков обычно выделяются следующие их преимущества. Значительный собственный капитал, который считается важным признаком условием устойчивости банка, возможности удовлетворить масштабные кредитные и иные потребности крупных предприятий, способность работать одновременно крупными суммами на значительном числе сегментов финансового рынка внутри страны и за границей. Возможность предоставления клиентам широкого спектра услуг по их выбору, приобретение крупными банками дорогостоящего оборудования, обеспечивающего оперативность и надежность проведения банковских операций, возможность осуществлять значительные вложения в развитие кадров. Но в то же время у крупных банков есть и свои недостатки. К ним относятся увеличение риска, связанного с вложениями в крупные проекты, инерционность в деятельности и опасность, как у всякой крупной организации, утраты управляемости. Для Центрального банка страны можно выделить следующие основные функции. Эмиссионная функция – одна из наиболее важных функций Центрального банка. Хотя в современных условиях наличные деньги менее важны, чем безналичные, банкнотная эмиссия центральных банков сохраняет свое значение, поскольку наличные деньги по-прежнему необходимы для значительной части платежей и обеспечения ликвидности кредитной системы. Функция аккумуляции и хранения кассовых резервов для коммерческих банков заключается в том, что каждый банк, являющийся членом национальной кредитной системы, обязан хранить на резервном счете в Центральном банке сумму в определенной пропорции к размеру его вкладов. Изменение нормы резервов – один из основных методов денежно-кредитной политики. Следующей функцией является кредитование коммерческих банков, а также предоставление кредитов и выполнение расчетных операций для правительственных организаций. Еще одной функцией Центрального банка является хранение официальных золотовалютных резервов страны. Безналичные расчеты, основанные на зачете взаимных требований и обязательств, то есть клиринги, являются важной функцией центральных банков. Функции коммерческих банков – это прежде всего посредничество в кредите, которое они осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно высвободившихся в процессе кругооборота фондов предприятий и денежных доходов частных лиц. Вторая функция коммерческих банков – стимулирование накоплений в хозяйстве. Коммерческие банки, выступая на финансовом рынке со спросом на кредитные ресурсы, должны не только максимально мобилизовывать имеющиеся в хозяйстве сбережения, но и создавать стимулы к накоплению средств путем проведения гибкой депозитной политики, обеспечения высоких гарантий надежности помещения накопленных ресурсов в банк. Третья функция банка – посредничество в платежах между отдельными хозяйственными субъектами. Методы платежа делятся на наличные и безналичные. В крупном обороте доминируют безналичные платежи и расчеты, а в сфере розничного товарообмена основная масса сделок опосредуется наличными деньгами. В связи с формированием фондового рынка получила развитие четвертая функция банков – посредничество в операциях с ценными бумагами. Важное место в деятельности коммерческих банков занимает функция доверенного лица, которая заключается в осуществлении трастовых операций. Функция факторинга банка-фактора заключается в покупке требований какой-либо компании с целью получения платежей по ним. При этом речь идет, как правило, об обращающихся краткосрочных требованиях, возникающих из товарных поставок. В операции факторинга имеются три участка – банк-фактор, первоначальный кредитор и должник, получающий от клиента товары с отсрочкой платежа.